Рассказ о двух визирях и Анис аль-Джалис. «Дошло до меня, о счастливый царь, — сказала Шахразада, — что был в Басре царь из царей, который любил бедняков и нищих и был благосклонен к подданным и одаривал из своих денег тех, кто верил в Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует, и звали его царь Мухаммед ибн Сулейман аз-Зейни. И у него было два визиря, один из которых прозывался Аль-Муин ибн Сави, а другого звали Аль-Фадл ибн Хакан. И Аль-Фадл ибн Хакан был великодушнейший человек своего времени и вел хорошую жизнь, так что сердца соединились в любви к нему, и люди единодушно советовались с ним, и все молились о его долгой жизни, ибо в нем было чистое добро, и он уничтожал зло и вред. А визирь Аль-Муин ибн Сави ненавидел людей и не любил добра, и в нем было одно зло. И люди, насколько они любили Аль-Фадла ибн Хакана, настолько ненавидели Аль-Муина ибн Сави. И властью всемогущего случилось так, что царь Мухаммед ибн Сулейман аз-Зейни однажды сидел на престоле своего царства, окруженный вельможами правления, и позвал своего визиря Аль-Фадла ибн Хакана и сказал ему: «Я хочу невольницу, которой не было бы лучше в ее время, и чтобы она была совершенна по красоте и превосходила бы других стройностью и обладала похвальными качествами». И вельможи правления сказали: «Такую найдешь только за 10 000 динаров». И тогда султан кликнул своего казначея и сказал: «Отнеси 10 000 динаров Аль-Фадлу ибн Хакану». И казначей исполнил приказание султана. А визирь ушел после того, как султан велел ему ходить каждый день на рынок и передавать посредникам то, что мы говорили, и чтобы не продавали ни одной невольницы выше 1000 динаров ценою, пока ее не покажут визирю. И невольниц не продавали, прежде чем их покажут визирю, но никакая невольница, что попадала к ним, не нравилась ему. В один из дней вдруг пришел ко дворцу визиря Аль-Фадла ибн Хакана посредник, и, увидев его на коне, въезжающем в царский дворец, схватил его стремя и сказал: «О господин, то, что отыскать было прежде благородное повеление, готово». И визирь воскликнул: «Ко мне с нею!» И посредник на некоторое время скрылся, и пришла с ним девушка, стройная станом, с высокой грудью, насурмленным оком и овальным лицом, с худощавым телом и тяжкими бедрами, в лучшей одежде, какая есть из одежд, и со слюной слаще патоки, и ее стан был стройнее гибких веток и речи нежнее ветерка на заре. И когда визирь увидал ее, он был ей восхищен до пределов восхищения. А затем он обратился к посреднику и спросил его: «Сколько стоит эта невольница?» И тот ответил: «Цена за нее остановилась на 10 000 динаров, и ее владелец клянется, что эти 10 000 динаров не покроют стоимости цыплят, которых она съела, и напитков, и одежд, которыми она наградила своих учителей, так как она изучила чистописание, и грамматику, и язык, и толкование Корана, и основы законоведения, и религии, и врачевания, и время исчисления, и игру на увеселяющих инструментах». «Ко мне с ее господином», — сказал визирь, и посредник привел его в тот же час и минуту, и вдруг оказывается, он человек из персиян, который прожил сколько прожил, и судьба потрепала его, но пощадила. «Согласен ли ты взять за эту невольницу 10 тысяч динаров от султана Мухаммеда ибн Сулеймана аз-Зейни.